Толпа за спиной Стефана заволновалась. Женщина с младенцем выступила вперед. «Мы согласны, лишь бы не обратно». «Нет», — Стефан перекрыл ее голос. «Дети и старики, вглубь деревни. Остальные работают, тут я не буду спорить, но не на стенах». Гном замер, оценивающе щелкая клешнем. «Вы диктуете условия в моей крепости?» «Нет, прошу, вежливо». Тишина. Даже кузнецы прекратили стучать. Бальтазар задержал дыхание. «Просите громче», — усмехнулся гном. Стефан снял с пояса меч в красивых ножнах, тот самый, что висел на нем еще у пещеры, и вложил в несимметричные руки гнома. «Залог. Если нарушу слово, оставляйте его». Гном с перевязанным глазом присвистнул. Меч, даже скрытый в ножнах, излучал слабое сияние, древняя магия, неподвластная времени. «Беру», — старший поднял клинок, ощупывая целой рукой рукоять. «Но знайте, наши ребята следят за каждым шагом. Луна, как выбитый глаз, глядела сквозь щели в ставнях». Стефан сидел на крыше амбара, наблюдая, как Бальтазар раздает беженцам хлеб, черный, с примесью опилок, но горячий. «Ты отдал волшебный коготь», — голос снизу заставил его вздрогнуть. На краю крыши стояла девочка из семьи фермера, та самая, что смотрела на него как на призрака. «Коготь, меч. Папа говорил, он светится, когда зверолюды близко». Стефан кивнул. Девочка забралась рядом, болтая ногами в дырявых башмаках. «Ты вернешь его, если придется. А если нет?» Он не ответил. Внизу, у колодца, гномы-часовые перекликались гортанными криками. Где-то за стеной завыло, то ли ветер, то ли не ветер. «В этих краях все могло тебя убить и сожрать. Они боятся тебя», — девочка указала на гномов и своих односельчан. «Думают, ты приведешь сюда смерть. Думаю, их сложно винить в предвзятости. А мы тоже умрем?» Стефан посмотрел на ее руки, крошечные, в царапинах, но сжимающие краюху хлеба как оружие. «Нет, с чего ты взяла?» Девочка задумалась, потом сунула руку в карман, вытащила смятый цветок, гречишный, с обгоревшими лепестками. «Держи, на удачу». Он взял, не зная куда деть. Цветок пах гарью. «Как зовут?» «Лика». «Ложись спать, Лика». «И спасибо». Улыбнувшись, она исчезла так же тихо, как появилась. Стефан разжал ладонь. Цветок оставил на коже следы пыльцы, похожие на звезды. Где-то в темноте заскрипела стрела. Зверолюды не любят лунный свет, но голод сильнее страха. Завтра начнется война, или нет. Но пока, тишина. Ночь перед битвой пахла страхом. Ни дымом костров, ни гарью сожженных полей, именно страхом. Сладковатым, как перезрелая слива. Крестьяне жались к огню, бросая в пламя обломки мебели, вынесенные из разбитых домов. Дети спали, свернувшись в клубки у ног матерей. Мужчины точили лезвия, изредка поглядывая на чистокол, где маячили силуэты гномов-часовых. Бальтазар сидел чуть поодаль. Огонь лизал его потрепанные сапоги, но он не отодвигался, холод внутри был сильнее, да и зачарованные сапоги не боялись огня. «Эй, господин, прошу простить», — окликнул его молодой парень с перевязанным глазом. «А правда, что твой маг, князь?» Тишина стала гуще. Даже старик, чинивший грабли, замер. «Князь», — Бальтазар фыркнул, доставая флягу. «Не знаю, но из благородных это факт. Он владеет землями мрачного леса». «Мрачный лес?» — переспросила женщина, качая на руках младенца. «Это где ж такие земли?» «У подножья черных гор, аккурат рядом с ущельем черного пламени. Судя по всему, он вылил из тех мест всю нечисть, и теперь надежно охраняет его и привечает своих крестьян». Старик засмеялся, плюнув в огонь. «Сказки. Те места хоть и более людные, чем прочие места в порубежье, но ни одно войско, ни один маг не способны их занять, так не бывает. А ты сам видел?» — вмешался другой старик, тыча в Бальтазара ветхим и узловатым пальцем. Бальтазар отхлебнул кислого вина. «Видел его замок», — солгал он, — «из миссинх черных сосен. Высокий, величавый, а рядом деревня с чистоколом не хуже, вернее даже уже городок. Вокруг поля, а там растет все что хочешь, да в таком изобилии, потому что поля питает магия, заключенная в башне, которая стоит у берегов широкой реки. И много у него людей», — женщина приподняла ребенка. «Говорю же, целый город, кузнецы, кожевники, лучники. Хотя от лишних рук он бы не отказался, земли там еще много, и раздает он ее даром, лишь долю от будущих урожаев просит. А почему тогда здесь?» Парень прищурился. «Князю в грязи с нами ковыряться, что забыл в этих краях, сидел бы в своей вотчине, бед бы не знал». Бальтазар потянулся к огню, разминая онемевшие пальцы. «Долг у него, Вроде о чем договорился с гномьим королем. Старик хмыкнул, вставая. Мой дед служил у барона. Те тоже про долги говорили, а сами последнюю рубаху с мужиков драли. Толпа загудела. Кто-то бросил в костер горсть щепок, искры взметнулись к звездам. А сила откуда? Спросил подросток, до сих пор молчавший. Магия нашу эльфов да чародеев. А он, сам подумай, перебил Бальтазар. Конечно, чародей. Слово повисло нелепой глыбой. Даже гномы на стене на миг прислушались. Чародей, передразнил парень, это который книжки листает, что-то я не пойму, о чем ты мне толкуешь. Он благородный, или нет, или он чародей, ты определись сначала, прежде чем брехать. Он, и то и другое, что непонятного. Бальтазар подал плечами. Женщина покачала головой, прижимая ребенка к груди. Странно это все. Все равно, каким бы выдающимся ни был человек, один он сплошь что может сделать. Зря этот господин чародей пошел один. Может быть, Бальтазар встал, отряхивая плащ. А теперь спать. Завтра. Он не договорил. Все и так знали, что будет завтра. Бальтазар брел к амбару, где гномы выделили им угол. Стефана не было. Как всегда, он исчез проверить периметр. Знал бы ты, что они про твой замок говорят, усмехнулся про себя Бальтазар, приваливаясь к стогу сена. Я думал, ты меня ненавидишь и хочешь сбежать. Он вздрогнул. В дверном проеме стоял Стефан. Хочу ли я сбежать? Да. Ненавижу ли я тебя? Едва ли. Враг ли я тебе? Точно нет. Странный ты. Он сел на старый деревянный ящик. Не удивился, что я вылечил твое обезображенное лицо, скрытое под золотой маской. Теперь вот хвалишь меня перед крестьянами, хотя ты мне ничего не должен. Характер нашей первой встречи прошел не очень приглядно. И мне думается, у тебя не очень много причин хорошо ко мне относиться. Бальтазар хотел возразить, но сдавленный кашель перекрыл слова. Почему тогда ты это делаешь? Стефан уставился на него. Может, для тебя это пустой звук, король Стефан, но я человек благородных кровей, и справедливость, а также честность для меня, не пустой звук. Я лишь сказал им правду, то, что я думаю. И нет, это не значит, что я набиваюсь тебе в друзья. Понятно. Она встал и кинул ему в руки плед. Ночами тут холодновато. Сказав это, он расстроился в темноте. Стефан вернулся на рассвете. Его плащ был покрыт инеем, волосы, сединой от мороза, хотя до зимы оставались месяцы. «Готовы?» – спросил он, не глядя на Бальтазара. «К смерти?» – «Всегда». Они молча наблюдали, как гномы раздают крестьянам копья, ржавые, с погнутыми наконечниками. «Они верят, что ты им поможешь», – пробормотал Бальтазар, смотря вперед. «И что?» «Ничего. Просто забавно». Стефан повернулся. В его глазах, обычно пустых, вспыхнуло что-то, ярость, боль. «Если им надо, то помогу. А тебе?» Он не ответил сразу. Стефан вздохнул, затем, видимо передумав, решил сменить тему. «Про мои земли, не знал, что ты так много знаешь». «Знаю. Правда, половина из того, что ты сказал, чушь собачья». Бальтазар замер. «Да, ну на первый взгляд твои владения создают другое впечатление. Мы там обживаемся меньше полугода, как ты думаешь? Этого достаточно для процветания». Бальтазар неуспно ответит. Где-то за стеной завыли рога. Зверолюды шли. Рассвет вползал в долину кровавым заревом, окрашивая чистокол в цвет ржавчины. Стефан стоял на западной стене, впиваясь взглядом в горизонт, где черная линия медленно расползалась, как гной из вскрытого нарыва. Орда. Тысячи зверолюдов, рычащих, бьющих копытами по выжженной земле. А впереди фигуры в доспехах цвета запекшейся крови. Рыцари хаоса. Уровень 10. Нет, 15. Мелькнула мысль, автоматическая, как в старые дни, когда мир был пикселями на экране. Тогда красные метки над головами врагов подсказывали тактику. Здесь же лишь запах гнили и звериный рев. «Нам не выстоять», — пробормотал главный гном, сжимая механический клешень так, что шестерни внутри заскрипели. «Даже если каждый крестьянин возьмет вилы». Стефан не ответил. Его пальцы нервно перебирали пустые ножны у пояса, меч остался у гномов как залог. В игре я бы уже открыл панель заклинаний, выбрал огненную стену, ледяные шипы. Но здесь нет интерфейса, только тяжесть в груди, будто кто-то выдергивает ребра одно за другим. В этом мире я не столь искусен, могу и тех, кто рядом, задеть. Надо подойти поближе. «Эй, господин маг!» — крикнул кто-то снизу. Старик-фермер, вчерашний свидетель, махал граблями. «Ваши фокусы сработают против этого?» «Фокусы». Стефан сжал веки, вспоминая, как в прошлой жизни новички смеялись над его билдом. «Зачем качать ветровые заклятия? Это же поддержка, а не ДД. Вот и посмотрим. Враги остановились в полукилометре. Один из них, исполин в рогатом шлеме, выехал вперед. В руке он держал отрубленную голову, лицо, искаженное предсмертной гримасой, было похоже на его собственное. «Слушайте, червяки!» Рев прокатился по полю, заставляя зверолюдов поджимать хвосты. «Вчера ваш сорванец убил моего брата, украл его доспехи». Гном повернулся к Стефану, бровь с шрамом дернулась. «Это ты, выходит, сорванец, возможно. А почему молчал?» «Потому что в игре убийство босса – повод для гордости. Здесь же это клеймо, приманка для мести». Рыцарь тем временем швырнул голову в пыль. Череп разбился о камень с хрустом арбуза. «Выдайте его». Кольчуга Хаосита вздыбилась, будто под ней копошились змеи. «И живите». «Нет, сожгу кости ваших детей в кузнечных горнах». Стефан спрыгнул с парапета. Толпа расступилась, будто он нес чуму. Лика, та самая девочка с гречишным цветком, потянулась к нему, но мать резко дернула ее за руку. «Открывайте ворота», — сказал он гному. «Самоубийство», — клешень схватил его за плечо. «Но если выживешь, вернешь меч. В игре я бы сохранился», — мелькнуло абсурдно. Пока ворота скрипели, выпуская его в поле смерти, он чувствовал глаза сотен людей. Кто-то смотрел с надеждой, кто-то с неверием, а третьи не понимали, что он вообще делает. Хаосит засмеялся, когда он остановился в 10 шагах. Зверолюды завыли, брызжа слюной. «Ты», — рыцарь снял шлем, обнажив лицо, сросшееся с металлом. «Глаза, две угольные ямы. Старик-шарлатан, мой брат пал от твоей руки». Он просил пощады. Стефан начал шевелить пальцами за спиной, плетя нити магии. 8-й уровень. Всего лишь отвлекающее заклятие, но самое популярное и надежное. И здесь это может отвлечь и даст время скастовать что-то вслед, посерьезнее. «Врешь». Хаосит ударил тесаком по щиту. Искры осыпали землю. Горрик утроба войны вырезал целые кланы. Его боялись многие. В игре я бы уже получил достижение. Убийца элитных мобов. Но здесь нет трофеев. А жаль. Возможно, Стефан шагнул влево, отрезая себя от деревни. Рыцарь взревел. Черная кровь хлынула из-под лад, обволакивая доспехи живой броней. Тесак вспыхнул багровым светом. «Я съем твое сердце при твоих детях». Стефан вздохнул. Пальцы замкнули последний узел заклятия. «Если не сработает, попробую ледяное копье. Или просто побегу». Заклятие вырвалось тихим свистом. «Просто вихрь, уровень 8, в игре анимация, милые воронки с листиками, не более». Но здесь воздух взорвался. Сначала Хаосит замер, тесак застыл в замахе. Стоп-кадр, как баг при лагах сервера. Потом его правая рука отделилась от тела, завертелась в бешеном танце, разрывая плоть на ленты. Рев заглушил хруст ломающихся костей. Это не должно было, мысль оборвалась, когда вихрь, теперь алый от крови, вырвался из-под контроля. В игровом мире заклятия останавливались у границ зоны действия. Здесь же смерч рос, втягивая зверолюдов. 3-метровые твари взлетали, как пушинки, разбиваясь о скалы. «Остановись!» — кричал кто-то. «Бальтазар?» «Нет!» Голос утонул в реве торнадо. Рыцари Хаоса пытались бежать, но смерч уже пожирал их, вырывая доспехи с мясом. В игре у них была бы элитная броня, 30 уровень прочности. А здесь — бумага. Когда тишина вернулась, поле напоминало адский пейзаж. Клочья плоти на ветвях, лужи кипящей крови, искореженные доспехи. От Хаосита осталась лишь рогатая каска, вмерзшая в камень. Это был 8-й уровень. Стефан поднялся. Что это было? Бальтазар бежал к нему, спотыкаясь об ободранные трупы. Слабое заклятие. Стефан вытер лицо, оставляя кровавые полосы. Слабейшие из моего арсенала. Если они узнают, что есть сильнее. Главный гном подошел, держа коготь на вытянутых руках, будто святыню. «Ваш меч и наша клятва. Отныне деревня под вашей защитой. В игре квест был бы завершен, выпал бы трофей. Защитник слабых. Но здесь нет квестов, только голодные глаза Лики. В каком смысле под моей? Просто дайте им хлеб». Он повернулся к толпе. Девочка прорвалась вперед, протягивая новый цветок, на этот раз Василек. «Ты обещал вернуться. И вернулся. А теперь останешься?» Стефан посмотрел на горизонт. «Посмотрим. Ночью, когда деревня пировала тушеной кониной, зверолюды, оказывается, были съедобны». Стефан вышел за ворота. Бальтазар ждал у дороги, жуя копченое мясо. «Ты знал, что заклятие сработает так?» «Нет. А если бы не сработало?» Стефан развернул меч, любуясь бликами на клинке. «В игре я бы перезагрузил сохранение. Есть другие заклятия, сильнее. Куда теперь? Не знаю. Похоже, придется всех этих людей забрать себе, завтра я перемещу их. Гномы отныне доверили их мне, и ничего не хотят слышать. Древние обычаи гномов, ты берешь под опеку того, кого спас, того, кто слабее тебя. Бальтазар улыбнулся. Думаю, это правильный исход. Да и тебе не помешают люди, чтобы заселить свои земли. Грохот обвала перекрыл конец фразы. Где-то далеко в горах к юго-востоку отсюда, что-то взорвалось. Глава 36. После перенесенных невзгод поселение дышало как раненый зверь, тяжело, с хрипом. На площади, где еще вчера гномы чинили арбалеты, теперь толпились люди. Крестьяне с узлами из дерюги, старики, опирающиеся на посохи из старого дерева, женщины, прижимающие к груди спящих детей. Стефан стоял у ступеней каменной плите, что служило когда-то алтарем местным богам, и смотрел на лица, глаза, полные недоверия. Все те же глаза, что видел на севере. У меня есть земля у черных гор. Его голос, глухой от усталости, резал тишину. Плодородные, под защитой. И мне понадобили люди, я могу вас принять к себе. Ветер швырнул в толпу горсть пепла. Кто-то чихнул. А барщина, крикнул мужчина с лицом, изъеденным оспой. Половину урожая отдадим, десятину. Шепот пробежал по рядам, будто волна. Женщина уронила глиняный горшок. Черепки зазвенели, как насмешка. «Десятина?» – переспросил Оспиной, щуря единственный глаз. «А оброк? Подушный налог? Только десятина». Стефан спрыгнул со ступени, поправляя плащ. Ткань пахла гарью и кровью, но уже не его. «В остальном живите свободно». «Ой, барин, все не так-то просто-просто». Старуха в рваном платке вышла вперед, тыча в него костлявым пальцем. «Мы не ведаем, что на твоей земле происходит, а коли там такая же резня, как здесь». Тут хотя бы теперь относительно безопасно, ты всю нечисть в округе перерезал. Бальтазар фыркнул, прислонившись к чистоколу. Защищали тех, кто выжил после налогов. Толпа загудела. Стефан поднял руку, стихли не сразу. Решайте. Первой шагнула Лика. Девочка протащила за собой мать, а та не слишком сопротивлялась. Позади шел глава семейством, тоже настроенный решительно. «Мы тебе верим, надеюсь, там действительно будет где жить». «Будет», — Стефан кивнул. Один за другим крестьяне выходили из толпы, молча, без вопросов. Лишь старуха плевала под ноги, бормоча проклятия. «Ты с ума сошел, Гимли?» Тот самый командир гномов стучал своей механической клешней по наковальне. Искры сыпались на сапоги Стефана. «Переселить сотни душ через полконтинента?» Бальтазар, грызя вяленое мясо, усмехнулся. «А чего ты не веришь? Ты ведь видел, на что он способен. Верю в здравый смысл». Гном выдохнул облако пара, воздух вдруг стал зимним. «Телепортация. Это ж запредельный уровень». Стефан провел рукой по стене кузни. Камень под пальцами замерцал, оставляя след из инея. «Это отнимет силы», — соврал он. «Месяцы восстановления. На самом деле, 5 минут. Но они не поймут», — подумал он, глядя на Бальтазара. Тот отвернулся, пряча ухмылку. Гимли сгреб в клешень горсть углей, разминая их как пластилин. «Ладно», — кивнул в сторону площади, где крестьяне обматывали тряпьем ноги. «Помогу тебе. Надеюсь, люди не будут слишком упрямы». Они собрались за стеной, на поле, где еще утром лежали трупы зверолюдов. Теперь здесь торчали лишь обгорелые пни да клочья шкур. «Это безумие», — шептались крестьяне. «Он нас в преисподнюю уведет». Стефан отошел в сторону, доставая из складок плаща кристалл, синий, как лед в полярную ночь. «Крейг, ты готов?» Мысль, острая как игла, пронзила пространство. Ответ пришел волной тошноты, верный знак, что связь работает. «Ждем у арки». «Но, господин, их слишком много. Справитесь». Он раздавил кристалл в ладони. Кровь из порезов смешалась с магическим пеплом. «Отойдите». Толпа попятилась, когда воздух перед Стефаном начал трескаться. Белые линии, будто морозные узоры на стекле, сплелись в арку высотой с сосну. Внутри клубился туман цвета стали. «Портал в ад!» — завопила старуха. «Я говорила». Лика выбежала вперед, тыча пальцем в вихрь. «Там свет. Видишь, из арки вышел Крейг, двухметровый гигант в плаще. Его кожа, черная как смоль, блестела под солнцем. За спиной теснились ученики, люди мантиях, держащие факелы с синим пламенем. «Господин», — Крейг склонил голову, и Стефан поймал на себе сотню пар расширенных глаз. «Это Крейг», — он повернулся к толпе. «Он проведет вас». Мужчина со спинами упал на колени, крестясь. «Демон, не губи наши души. Я маг», — поправил Бальтазар, подталкивая крестьян к арке. «Как ваш князь?» Гимли стоял в стороне, скрестив руки. Его клешень нервно щелкал. «Идемте!» Крик шагнул обратно в портал, растворившись в тумане. Первой вошла Лика, потом ее мать, волоча мужа за рукав. Один за другим, как овцы на убой, крестьяне исчезали в сиянии. «Прощай, старик!» Лика вдруг вывернулась из толпы, обняв Стефана за талию. «Спасибо, надеюсь, мы скоро увидимся». Он замер, не зная, куда деть руки. Девочка втолкнула ему в ладонь василек и скрылась в арке. Когда последний крестьянин шагнул в портал, арка дрогнула. Края ее начали крошиться, как подгоревшая бумага. «И что теперь?» Гимли подошел вплотную, пахнущий серой железом. «Ничего». Стефан разжал ладонь. Василек был смят, но жив. «Будут теперь жить у меня». Портал схлопнулся с глухим хлопком. На поле остались лишь вытоптанная трава да обрывки мусора. Утро пришло к крепости тихо, будто крадучись. Туман, словно седой вор, обволок зубчатые стены, сполз в бойнице и застыл на наконечниках чистокола капли мертути. Гимли сидел на каменной скамье у ворот, точа единственной рукой кинжал. Звук стали оточильный камень, скрик, резал тишину методично, как сердцебиение механизма. Он ненавидел эти часы перед рассветом. Тело, изъеденное старыми ранами, гудело на сырость, а мысли, обычно острые как клинок, туманились воспоминаниями. Грохот крыльев заставил его вздрогнуть. Над стеной пронеслась тень, горный ворон. Нечто угловатое, с перьями как ржавая кольчуга. Гимли вскочил, выхватив из-за пояса топор, но тень уже пролетела мимо и бросила письмо к его ногам. На камнях остался сверток, перетянутый железной проволокой, и запах, горький, знакомый. «Гномья почта», — проворчал он, поддевая сверток лезвием. Проволока лопнула, высвободив пергамент, испещренный рунами клана Ангрунд. «Гимли, сын Громунда, вождя покинутых шахт, да не заржавеет твой топор», — он читал медленно, шевеля губами. «Письма, не его стихия, битвы, договоры, проклятия на гробницах, да, но эти церемониальные завитушки Белигора. Твой гонец доставил вести о маге, что возводит крепость на пепелищах. Сильный, без сомнений, опасный, все маги опасны. Но ты, старый хитрец, удивил нас, если он так силен, как ты говоришь, он нам пригодится. Теперь слушай, постарайся втереться ему в доверие, твоя задача – быть глазами изгнанников. Пришли карты его владений, постарайся выведать его маршрут, а затем веди его ко мне. 48 пиков должен пасть, и его магия пригодится. Гимли смял пергамент, сунув обрывки за пазуху. Глаза сузились до щелочек. Белигар вытащил его из подземелий 2 года назад, не для войны с троллями, а для шпионажа. Старый хитрец. Да, он выжил, когда его клан стерли в пыль. Выжил, потому что научился чуять подвох за версту. «Проклятие!» – прошипел он, плюнув в туман. Желток солнца пробивался сквозь облака, окрашивая двор в грязно-желтый. Где-то за стеной заскрипела дверь. Бальтазар, перекинув куртку через спинку табурета, мычал незамысловатую мелодию. На столе дымилась миска похлебки, что-то серое, с плавающими жилками жира. «Пахнет, будто дракон обосрался», — буркнул он, тыкая лезвием в гущу. «Эй, Гимли, мог бы и получше найти снеди перед дорогой, все-таки это обычай». Гном, уставившись в щель ставня, не ответил. За окном Стефан, облаченный в черный камзол без опознавательных знаков, шаришься в своем пространственном кармане, готовый к выходу. Руки мага жестикулировали резко, словно вырезали что-то из воздуха. «Слушай, гном!» Бальтазар повысил голос. «Ешь, что дают?» Гимли не повернул головы. «Лучше похлебки ты все равно не получишь, припсов мало, мы сами питаемся не лучше». «Да уж!» Бальтазар не стал спорить и отодвинул тарелку. «А если так?» Маг достал из кармана золотую монету и положил на стол. Гном, услышав звон, повернулся и посмотрел на человека. «Думаю, мы можем что-то придумать». Гном подошел к Бальтазару и, взяв монетку, позвал своего помощника, приказав принести немного сыра, хлеба, колбасы и человеческого пива. «А как же нехватка припасов?» Ухмыльнувшись, маг развалился на стуле. Гном пожал плечами. «Для друзей ничего не жалко». Молчание повисло, как паук на паутине. Прервал его скрип двери, в казарму вошел Стефан. «Ссоритесь?» Маг приподнял бровь, разглядывая нож в столе. «Бальтазар, у тебя час, чтобы привести себя в порядок и подготовиться к выходу». «Ладно». Маг вздохнул, выдернул нож и вышел, хлопнув дверью. Стефан повернулся к Гимли. «А ты, сегодня тише воды». «Размышляю». «О чем?» «О доверии». Гимли достал смятый пергамент, швырнул его на стол. «Вот». Стефан развернул лист, пробежал глазами. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Белигар – железный молот. Он бросил пергамент в камин. Бумага вспыхнула синим пламенем. И, тебе надо меня связать, железный молот – добрый гном, хоть и молот. Порой он перегибает палку, и иногда поступает необдуманно, но помыслы его чисты, и сражается за правое дело, поверь, он тебе не угрожает. А ты, Гимли встал, подошел вплотную, ростом, по грудь магу, но взгляд. Моя честь не велит льгат тому, кто спас меня, моих боевых товарищей, и мирных людей. Но, он потрогал рубцы на шее, оставленные тролльями клыками. Я прошу помощь Болигару, по гномьим законам, мой топор, твой до конца. Стефан сел на лавку, достал из складок плаща флакон с мутной жидкостью, выпил, поморщился. «Значит, будешь докладывать Белигару о каждой моей шалости?» «Нет», — Гимли усмехнулся, — «впервые за день. Моя цель в другом. Белигар сам не понимает, о чем меня просит, но ему простительно, он в отчаянии, многие годы он пытается вернуть родной дом. Я знаю, ты силен и благороден, я это видел. Отдать столь мощный магический артефакт, сравнимый по изысканности с имперскими реликвиями, чтобы спасти незнакомых людей, на такое не каждый способен». Он кивнул на меч, висевший на ремне Стефана. Маг внутри неловко посмеялся, зная, что это просто низкоуровневая безделушка. «Помоги нам, и у тебя будет в долгу целая гномья твердыня. Поверь, долг будет неоплатным». «Зачем?» «Потому что 48 пиков, могила моего клана». Гном вздохнул. «Там, под тысячей тонн камня, лежат кости моего отца, братьев, сестры. Белигар хочет отбить его. Он хочет прогнать мерзких грабей, прогнать, как крыс. А ты, стой, как ты сказал». Гимли надулся, из-за того, что его перебили, но все же он спокойно повторил название бывшей гномьей твердыни. Стефан задумчиво крутил флакон в руках, где-то за стеной закричала ворона. «Ты веришь в предзнаменование?» — спросил он вдруг. «Ты это к чему? Тогда вот что, я помогу вам». Гимли удивился. «Не спрашивай, я знаю, что там правят не гномы, и не люди». Он встал, поправил перчатки. «Скажи Белигару, что я согласен на встречу. Я так понимаю, ты пойдешь с нами?» «Да, благодарю, Стефан. Поверь, Белигар осыпает тебя золотом». «Нет», — маг улыбнулся холодно. «Мне не нужно золото, но крепость взять я вам помогу». Через час после полудня трое вышли из деревни. Стефан шел впереди, его плащ, пропитанный гарью и кровью, развивался на холодном ветру. Бальтазар, сгорбившись под тяжестью рюкзака, бросал последние взгляды на гномов, машущих им с чистокола. Гимли, однорукий командир, шел позади, его механический клешень скрипел в такт шагам. «Ты уверен, что оставил все в порядке?» — спросил Бальтазар, оборачиваясь на дымящиеся трубы. «Заместитель справится», — ответил гном, не замедляя шага. «А мы идем к восьми пикам, и надеюсь, у нас все получится», — проворчал Гимли, плюнув в сторону. «Там и зверолюды умнее, и камни злее. Я отправил письмо Белигару, мы встретим его по пути, около одного из подходов к горной гряде». Стефан не ответил. День тянулся медленно, как смола. Лес, через который они шли, был густым и мрачным. Деревья, скрюченные, будто старики, тянули к ним ветви, словно пытаясь удержать. Ветер шелестел листьями, напоминая шепот. «Здесь когда-то был город», — сказал Гимли, указывая клешнем на развалины. «Люди называли его Светлый двор». «Что случилось?» — спросил Бальтазар, спотыкаясь о камень. «Козлоногие. Или граби. Уже и не вспомнить». Стефан шел молча, его взгляд скользил по следам на земле, свежим, слишком свежим для этого места. К вечеру они добрались до поляны. Солнце, красное и огромное, садилось за горизонт, окрашивая небо в багровые тона. Бальтазар сбросил рюкзак, сел на поваленное дерево и начал растирать ноги. «Ноги отвалятся», — проворчал он, снимая сапоги. Стефан подошел к нему, его тень накрыла Бальтазара, как крыло. «Дай руку», — сказал он тихо. «Зачем? Дай». Бальтазар протянул руку, и Стефан провел над ней ладонью. Лучи магии, тонкие и яркие, как молнии, окутали его. Бальтазар вздрогнул, почувствовав, как что-то внутри него оживает. «Что ты?» — он не договорил. Его пальцы сами собой сложились в знакомый жест, и на кончике указательного пальца вспыхнул маленький огонек. «Магия», — прошептал он, глядя на пламя. «Она вернулась». Стефан отступил на шаг, его лицо оставалось непроницаемым. «Почему?» — спросил Бальтазар, гася огонь. «Возможно, я поторопился с выводами, и помощь твоя нужна, но помни, я слежу». Гимли, сидевший у костра с куском свиной ноги, засмеялся. чародей и его ученик. Сказка, да и только. Бальтазар посмотрел на Стефан, потом на свои руки. «Спасибо», — сказал он просто. Ночь опустилась на поляну, как черное покрывало. Костер трещал, отбрасывая длинные тени. Гимли спал, свернувшись у огня, его механический клешень блестел в свете пламени. Бальтазар сидел у края поляны, разглядывая звезды. «Ты знаешь, что это значит?» — спросил он, когда Стефан подошел. «Что? Что ты вернул мне магию? Это значит, что я доверяю тебе, но не до конца. Просто, наверное, тебе будет сложно понять, но у меня есть причины относиться ко всему, кроме своих людей, с недоверием». Бальтазар кивнул, его лицо в свете костра казалось старше. «Как я и говорил до этого, ты мне не враг, и ты не считай меня таковым». Стефан сел рядом, его глаза были устремлены вдаль, где темнели очертания восьми пиков. «Там, за горами, нас ждет кое-что, вернее кое-кто, кого нужно освободить. Да, ты говорил, спасти родственников Казадора. Хорошо, что ты помнишь. Просто хочу напомнить, что я не иду туда, куда за сокровищами, а чтобы помочь Казадору, вернув его семью, и сделать жизнь своих людей безопаснее. И поскольку ты у нас, в Орле, как хороший человек, надеюсь, ты будешь об этом помнить всю нашу дорогу». Они молчали, слушая, как ветер шелестит листьями. Где-то вдалеке завыл зверолюд, но звук был далеким, почти призрачным. Утро встретило их холодом и туманом. Гимли, потягиваясь, бросил в костер последние щепки. «Дорога дальняя», — сказал он, натягивая плащ, — «и опасная, друзья. И поскольку господин Стефан пока не может использовать телепортацию, мы будем идти пешком». «Мы справимся», — ответил Бальтазар, его голос звучал увереннее, чем накануне. Стефан уже стоял на краю поляны, его взгляд был устремлен на горы. «Вперед», — сказал он просто. И они пошли, оставляя за собой только пепел костра и следы на траве. Холмы встречали их безмолвным приветствием. Три фигуры, закутанные в плащи цвета выгоревшей земли, двигались против ветра, будто плыли сквозь серую пелену дождя. Стефан шел первым, привычно нащупывая сапогом твердую почву под слоем скользкой глины. За ним, отдуваясь, брел Гимли, его топор, закрепленный на спине ремнями, позвякивал при каждом шаге. Бальтазар замыкал шествие, пальцы нервно перебирали деревянные бусины амулета на шее. Они не разговаривали уже часа два, экономили силы. Воздух пахнул железом. Дождь, начавшийся на рассвете, к полудню превратился в колючую изморось, проникающую под воротники, в рукава, в щели между обмотками кожей сапог. Холмы здесь напоминали гигантские волны, застывшие в момент крушения, склоны обрывались резко, обнажая пласты красно-бурой породы. Треснувшие дорожные камни, вросшие в землю по обеим сторонам тропы, казались надгробиями. На одном еще угадывался герб, двуглавый орел с отбитым клювом. «Восточный тракт», — хрипло произнес Бальтазар, останавливаясь перед развилкой. «Левая ветка». Стефан вытер лицо рукавом. «Если это тракт, то где обозы? Где хоть одна живая душа?» Гимли присел на корточки, провел ладонью по выщербленной поверхности столба. «Последний караван прошел здесь лет пять назад, может, больше». Они двинулись влево, тропа сузилась до ширины телеги. Камни по краям теперь стояли чаще, некоторые были опрокинуты, будто кто-то методично вырывал их из земли. Стефан замедлил шаг, рука непроизвольно легла на рукоять меча. Запах, который он почуял раньше, усиливался, ни гниль, ни дым. Металлическая сладость, как от перегретого железа. Таверна возникла неожиданно, низкое строение с провалившейся крышей вынырнуло из тумана, будто призрак. Конюшня рядом напоминала скелет. Стены из грубо отесанных бревен почернели, ворота висели на одной петле. Двор устилала толстая прослойка прелых листьев, перемешанных с костями, не лошадиными. «Остаемся вместе», — Стефан выхватил клинок, кивнул Гимли. Тот снял топор, перехватил рукоять потуже. Бальтазар шептал что-то, кружа пальцами над амулетом, между ладоней загорелся голубоватый шар. Дверь таверны поддалась с третьего удара плечом. Внутри царил полумрак, сквозь щели в ставнях пробивались лучи света, высвечивая частицы пыли. Столы и лавки стояли нетронутыми, на некоторых даже остались глиняные кружки. Но посередине зала, у камина, сидели три фигуры. «Мертвые», — констатировал Гимли, подходя ближе. Тела высохли, словно мумии. Одежда истлела, обнажив кожу, похожую на пергамент. Один из мертвецов сжимал в руке нож, другой — свиток с обугленными краями. Третий лежал лицом вниз, позвоночник выгнут неестественной дугой. «Не трогай, Бальтазар резко отдернул Гимли за рукав, когда тот потянулся к свитку. «Они могут быть написаны скверной». Стефан обошел помещение, кончик меча водил по полу, выискивая ловушки. В углу нашел полупустой мешок с зерном, несколько бутылок вина с восковыми пробками. «Бери, что целое. Уходим через 5 минут». Они вышли через заднюю дверь, минуя колодец с обрушенным срубом. Гимли нес мешок через плечо, позвякивая бутылками. Бальтазар листал найденный дневник, бормоча отдельные фразы. «Шестой день, провизия на исходе, ночью слышали рев за стеной, Мартилл сошел с ума, пытался вскрыть себе вены. Первая стрела вонзилась в притолоку двери с глухим стуком. В укрытие». Стефан толкнул Бальтазара за ближайшую стену, сам пригнулся, меч уже в руке. Из леса высыпали десяток орков, коренастых в рваных кольчугах, с кривыми ятаганами. За ними, ломая кусты, выдвинулся тролль. Трехметровый гигант с кожей, напоминающий кору старого дуба, размахивал дубиной, сколоченной из тележного колеса и обрезка рельса. Гимли засмеялся. Звук получился хриплым, нервным. «Ну что, красавцы, кто первый попробует сталь?» Орки бросились вперед волной. Стефан встретил первого ударом в горло. Клинок вошел мягко, как в масло. Второго он взял на блок, позволив Гимли раскроить череп топором. Бальтазар отступил к стене, руки чертили в воздухе руны. Игнис, огненная змея вырвалась из его ладоней, обожгла двух орков. Те завыли, катаясь по земле, пытаясь потушить пламя. Тролль ревел, раскачивая дубину. Удар пришелся в стену конюшни, бревна треснули с звуком ружейного залпа. «Отвлекай!» — крикнул Стефан, перекатываясь под ударом ятагана. Гимли кивнул, швырнул в тролля пустую бутылку. Та с грохотом разбилась о каменную кожу. «Эй, урод, здесь!» Тролль развернулся, занес дубину. В этот момент Бальтазар вскинул руки. Терра предая, земля под ногами чудовища поползла, превратившись в жидкую грязь. Тролль осел по колено, замах дубины потерял силу. Стефан прыгнул на спину гиганта, вонзил меч в основание черепа. Зеленая кровь брызнула фонтаном. Последнего орка добил Гимли, запрокинув ему голову топором. Тишина наступила внезапно, будто кто-то выключил шум. «Ранен?» Стефан повернулся к Бальтазару. Тот сидел, прислонившись к стене, на левом рукаве расплывалось алое пятно. Стрела. Поверхностно. Гимли, тяжело дыша, начал обыскивать трупы. Среди мусора и обрывков одежды нашел мешочек с серебряными монетами. Стефан лечил рану Бальтазара с помощью лечебного заклятия. Дымка над холмами приобрела медный оттенок, когда они снова двинулись в путь. Стефан шел, автоматически отмечая ориентиры. Дуб с расщепленной молнией верхушкой, каменную гряду, напоминающую спинной хребет. Он обернулся, глядя на едва видную крышу таверны. Ветер донес обрывок воя, возможно, волки, или что-то другое. «Ускоряемся», — бросил он через плечо. «До заката нужно пройти перевал». Гимли что-то буркнул, поправляя мешок. Бальтазар шел, уткнувшись в карту, которую нарисовал по памяти еще в лагере. Глава 37. Арка вспыхнула. Не огнем, холодным, мерцающим светом, похожим на лунную дорожку в мутной воде. Сотни крестьян вываливались из нее, как горох из треснувшего мешка. Спотыкаясь, хватая друг друга за руки, за одежду, за испуганно взметнувшихся детей, за свой скромный скарб, воздух пахнул камнем, не сырой землей, не дымом пожарищ, которые они оставили за спиной, а сухим, древним холодом тесаных плит. Лика прижалась к матери, чувствуя, как дрожит ее рука. Отец, высокий и угловатый, как жердь, впереди он щурился, пытаясь разглядеть, куда их принесло на этот раз. Двор был огромным, будто вырубленным из цельной скалы. Стены вздымались вверх, теряясь в серой пелене неба, словно гигантские зубы. Под ногами плиты, отполированные до блеска тысячами сапог. Лика наступила на трещину, поросшую мхом, и подумала, что даже трещины здесь казались древними. Воины, их было много. Стальные латы, алые плащи, лица под шлемами, гладкие, будто выточенные из того же камня. Они стояли неподвижно, копья вертикально, словно чистокол из металла. Но между ними метались другие, горожане в простых серых одеждах, с кувшинами воды, связками одежды, корзинами хлеба. Женщина с седыми волосами, собранными в тугой узел, сунула Лике теплую лепешку. «Ешь, девочка, не бойся». Лепешка пахла медом. Лика не помнила, когда ела мед последний раз. Год назад, два, в деревне после набега солдат-мародеров ульи разорили. Она откусила, и сладость обожгла язык, заставила сглотнуть слезы. смотри, отец ткнул пальцем куда-то вправо. На каменном помосте, возвышавшемся посреди двора, стоял Крейг. Лика узнала его сразу, необычный чернокожий, высокий, сутуловатый, с лицом, изборожденным морщинами, как высохшие русла реки. Он был в темно-синем камзоле, подпоясанном серебряным шнуром, и держался прямо, будто древко знамени. За спиной у него возвышались двое. Рослый мужчина с лицом, словно высеченным топором, и другой, пониже, с сединой в светлых волосах. Великий король Стефан, голос Крейга прокатился по двору, ударившись эхом о стены, даровал вам жизнь. Щедрость его безмерна, как море. Отныне вы, под защитой короны. Лика замерла. Король, Стефан. Она вспомнила старика, который вытащил их из лап озверевших чудовищ. А теперь, король. Господин Тобиас, сенешаль, Крейг кивнул на грустного здоровяка, и господин Иван, лорд-губернатор провинции, седовласый мужчина слегка наклонил голову, обеспечит вас работой и кровом. Шепот пробежал по толпе. Работой. Лика видела, как сжались плечи отца. Работа в чужом месте, это кабала, это плеть надсмотрщика, это вас накормит, продолжал Крейг, и его голос внезапно смягчился, словно он угадал мысли. Обеспечит одеждой, детям обучение. Мать Лики всхлипнула. Обучение. В деревне учителем был старый солдат, который показывал буквы на песке палкой. Потом его убили. Крейг спустился с помоста, и солдаты начали раскатисто кричать, направляя толпу к воротам. Люди шли медленно, озираясь, словно боялись, что стены рухнут, погребя их под собой. Лика держалась за край материной юбки, но, пройдя под тяжелой аркой ворот, отпустила ее. Город. Деревянные стены, обшитые железными полосами, тянулись до горизонта. Часть уже перестроили в камень, серые блоки, как зубы дракона, впивались в почерневшее дерево. Но не это поразило ее. Поля. Они расстилались за стенами, золотые, зеленые, багряные, будто лоскутное одеяло гиганта. Колосья пшеницы, выше человеческого роста. Яблони, гнущиеся под плодами. Каналы, блестящие, как ртуть, пересекали равнину, и вода в них текла быстро, весело, словно смеялась над их голодным прошлым. «Смотри», — прошептал отец, — «это же колдовство какое-то». Это слово пугало Лику, она вжала голову в плечи. Колдовство — это огонь, выжигающий посевы. Это тени, крадущие детей. А здесь был порядок. Каждый колосок, каждое дерево стояло на своем месте, как солдаты во дворе крепости. «Ирригация», — сказал кто-то позади. «Видал, как у них вода бежит?» Крестьяне толпились у края дороги, разинув рты. Лика увидела, как старик в рваном кафтане упал на колени, сжимая в руках горсть земли. «Жирная», — всхлипывал он. «Черт возьми, жирная». Голод оставляет шрамы на рассудке глубже, чем нож. Лика помнила, как брат отдал ей последнюю краюху хлеба. Помнила, как он умер через 3 дня. Здесь же земля дышала сытостью. Она не могла поверить, что где-то люди могли так жить, так богато, на столь широкую ногу. Местные явно не голодали. «Двигайтесь», — рявкнул солдат, и толпа заколебалась, как испуганное стадо. Лика шла, глядя под ноги. Камни мостовой были ровными, без выбоин. Она наступила на трещину, поросшую мхом, и вдруг поняла, эти камни положили не рабы, их клали мастера, гордящиеся своей работой. Каждый стык идеален, каждый уклон для стока воды. Здесь даже трещины имели смысл. Она обернулась. Крепость возвышалась за ними, донжон тыкался шпилем в низкие облака. Где-то там обитает Стефан, вернее его сейчас очевидно нет, но когда он дома, очевидно, что отдыхает он в одной из этих башен. Король, Лика, мать дернула ее за руку. Не отставай. Они шли мимо амбаров, огромных, как холмы, сложенных из бревен толщиной в 2 обхвата. Запах зерна щекотал ноздри. Лика прикрыла глаза, вдыхая его. В деревне амбары пахли плесенью и крысиным пометом. По 10 человек, кричали надсмотрщики. На вход не толпится. Внутри было прохладно. Длинные столы, груды одежды, котлы с дымящейся похлебкой. Лика взяла глиняную миску, тяжелую, шершавую, и протянула ее повару, долговязому мужчине с лицом, обезображенным оспой. «Мясо ела?» – буркнул он, наливая густой бульон с кусками моркови и лука. Лика кивнула, соврав. Мясо она пробовала раз, когда отец подстрелил зайца. Оно было жестким, пахло дымом и кровью. Повар шлепнул в миску кусок темного хлеба. «Жуй медленно, не давись». Она села на соломенную подстилку рядом с родителями. Отец уже ел, жадно, не поднимая глаз. Мать крестилась, шепча молитву. «Слушайте все». У входа встал солдат с алебардой. «После еды, в баню. Потом, распределение. Баня». Лика помнила, как мылись в деревне, в реке, даже зимой. Воды здесь было в достатке, их кипятили в огромных бадьях и поливали через краники. Пар поднимался к потолку, смешиваясь с запахом березовых веников. Она сидела на деревянной лавке, обнимая колени, и смотрела, как грязь с ее кожи растворяется, стекая в дренажную решетку. Как будто смывалось не только это. Страх, голод, память о пожаре. «Девочка». Женщина с тазом белья тронула ее за плечо. «Одевайся. Новая рубаха, грубая, но чистая. Штаны, заправленные в сапоги из мягкой кожи». Лика вертелась перед медным зеркалом, пытаясь узнать себя. Девочка в зеркале стояла прямо, не съежившись, не пряча взгляд. «Лика». Мать позвала ее с порога. «Идем». Их повели через город. Улицы вились, как змей, между домами с резными ставнями. Ремесленники выкрикивали товар, дети бежали за повозкой, груженной бочками. На площади, где бил фонтан, они увидели его, статую Стефана. Бронзовый король с мечом в одной руке и колосом, в другой. Лика прищурилась. «Нет, не похож. У настоящего Стефана глаза были добрые. Вас определят в южные угодья», — говорил надсмотрщик, высокий мужчина с бородой, тронутой сединой. «Там нужны руки для сбора винограда». Отец неуверенно кивнул. «Виноград. В деревне они растили репу и рожь. А дети?» — спросила мать. «Школа у храма. Утром — учеба. После полудня — помощь в мастерских». Лика сжала кулаки. «Школа. Книги. Буквы, которые не исчезнут. Как те, что писал брат на песке». Они вышли за городские стены. Дорога шла вдоль канала, где вода журчала, переливаясь через каменные шлюзы. Лика увидела мельницу, огромное колесо крутилось, скрипя. Из здания как раз в этот момент грузили десятки огромных мешков с набитой внутри белой мукой. «Смотрите», — сказал надсмотрщик, указывая на скопление деревенских зданий, невдалеке от города. «Это, ваше теперь». Дом был длинным, низким, сложенным из бревен. Соломенная крыша, каменная труба. «Инвентарь получите завтра», — надсмотрщик повернул к ним лицо, и Лика вдруг заметила, что у него глаза разного цвета, один карий, другой серый. «Сегодня отдыхайте». Отец вошел первым, осторожно, как будто боялся раздавить пол. Мать села у очага, проводя рукой по гладкому камню. Лика вышла на крыльцо. Закат окрашивал поля в багрянец. Где-то там, за горизонтом, за многие сотни, возможно тысячи миль, была их сожженная деревня. Или то, что от нее осталось. Здесь же земля дышала, жила. Она подняла горсть почвы, черной, маслянистой. «Спасибо», — прошептала она. Не знала, Стефану, богам или этой странной, новой жизни. Ветер донес звон колокола. Где-то в городе начиналась вечерняя служба. Лика закрыла глаза, слушая. Здесь даже ветер звучал по-другому. Не, соседи пришли сразу, как только люди короля ушли. Не стучали, просто замерли у порога, как тени, вытянутые низким солнцем. Отец Лики кивнул, жестом приглашая войти, и они вплыли в дом, запахшие дымом и мокрой шерстью. Беженцы, такие же, как они, с впалыми щеками, руками, привыкшими сжимать не инструменты, а камни для защиты. Мать Лики подала им чашки с чаем из сушеных ягод, напиток был кислым, как слезы, но чужие руки дрожали, принимая тепло. «На сходку зовут», — сказал один из пришедших, мужчина с перевязанным глазом. «Тебя, Григорий». Отец вздохнул, поправил ремень на потрепанной рубахе. Лика знала этот жест, он готовился к разговору, обычно он был несловохотлив. «Иди», — мать коснулась его плеча, — «мы будем тут». Когда дверь захлопнулась, в доме стало тихо, слишком тихо, даже мыши под полом замерли, будто прислушиваясь. Лика вертела в руках деревянную ложку, вырезанную отцом еще в старой деревне. Резьба изображала птицу, ястреба или, может, сову. Теперь она была гладкой от прикосновений, словно память о тех, кто держал ее раньше. «Мам», — девочка поставила чашку на стол так, что звон глины разнесся по комнате. «Можно во двор?» Мать взглянула на нее, и Лика увидела в ее глазах то же, что в день, когда они бежали из горящего дома. Страх, растворенный в усталости. «Не уходи дальше забора». Воздух пахнул яблоками и сырой глиной. Двор был небольшим, огороженным плетнем из ивовых прутьев, но за ним расстилался мир, который Лика не могла принять за реальность. Дома, аккуратные, с соломенными крышами, будто грибы после дождя, стояли кучно, окруженные садами. Между ними вились дороги, вымощенные плоскими камнями, блестящими от росы. На востоке, вдалеке за полями пшеницы, колыхался лес, темный, как штормовое море. Но больше всего ее манила река. Широкая, спокойная, она несла воду в каналы, оплетавшие поля словно вены. Над самой водой возвышалась башня, круглая, сделанная из камня, словно выросшая из земли. Ее верхушка светилась молочным сиянием, даже сейчас, при дневном свете. Лика прищурилась. Казалось, внутри стеклянных стен движутся тени. «Эй, девочка!» Голос заставил ее вздрогнуть. У дороги стоял мальчик лет 15, босой, в холщовой рубахе по колено. В руках он держал корзину с яблоками, одно из которых, румяное, с трещиной, протягивал Лике. «Возьми!» Она колебалась, но желудок выдал ее урчанием. Яблоко хрустнуло, сок обжег губы. «Ты из новых?» Мальчик сел на камень, вытирая руки о траву. Лика кивнула, с трудом проглатывая мякоть. «Меня Даниилом зовут. Я местный, служу в городской страже». Он указал на дом через дорогу, где на крыльце сушились сети. «Вас ведь поселили на южные угодья?» «Не знаю», — Лика пожала плечами. «Вроде». Даниил фыркнул, сорвал травинку. За его спиной, на краю поля, прошли десятки фигур. Высокие, сутулые, в обычной крестьянской одежде. Лика замерла, что-то в походке существ было неправильным. Да и сами они выглядели странно. «Это кто?» Она ткнула пальцем. Даниил обернулся, сморщился. «Зверолюди. Работают на дальних полях. Не подходи к ним, хоть они тебя не тронут. Но мало ли», — он поежился. Лика вскочила с травы так резко, что колючие стебли полыни впились в ладони. Но боль не перебила удушья, сдавившего горло. Перед ней, под солнцем, клонящимся к закату, двигались фигуры. Высокие, сгорбленные, с головами, увенчанными спиралями рогов. Бараны, быки, люди. Нет, не люди, зверолюды. Их шершавые морды, покрытые жесткой шерстью, склонились над плугами. Копыта, обмотанные тряпьем, увязали в черной земле. Руки, нет, лапы с тупыми когтями, держали заступы. И они работали, молча, методично, будто обычные крестьяне. Девочка сглотнула ком, подступивший к горлу. В ушах зазвенело, будто кто-то ударил в набат. Она помнила иные лица зверолюдов, оскаленные, в запекшейся крови, с горящими яростью глазами. Помнила, как те рвали зубами доспехи стражников на границе княжества, как волокли в чащу кричащих женщин. А эти опустили рогатые головы, покорно брели за плугом. Один даже поправил на плече заплатанную робу, точь-в-точь, как у старика пахаря из ее деревни. «Лика!» Голос Даниила прозвучал слишком громко. Она вздрогнула. Парень стоял рядом, щурясь на солнце. Его лицо, обветренное, но молодое, выражало тревогу. «Ты как? Похоже, тебя в жар бросило». Она не ответила. Пальцы вцепились в складки платья, вытянутого по росту 2 года назад. Сейчас ткань жала под мышками, но Лика не замечала. Ее взгляд метнулся к телеге, проезжавшей мимо зверолюдов. Возчик, человек в потертой шапке, лениво щелкнул кнутом над головами тварей. Никто не дернулся, никто не зарычал. Только один быкоголовый поднял морду, покосился на телегу и снова уперся в плуг. «Почему они здесь?» Лика выдавила слова сквозь спазм в груди. «Они же должны». «Ручные», — Даниил пожал плечами, доставая из кармана краюху хлеба. Отломил кусок, протянул ей. Лика машинально взяла, не чувствуя запаха дрожжей. «Король Стефан подчинил. Говорят, заклятия наложили. Или алхимики. Кто их разберет? Господин Стефан добрый правитель, но из-за того, что он маг, он довольно странный». Она уставилась на него. «Ручные. Словно о волках, выкормленных в псарне. Но они ж...» Голос сорвался. Лика вспомнила запах гари, крики. «Они убивают. Они жрут плоть. Мы из-за них потеряли дом. Раньше парень сживал хлеб, вытирая ладонью губы. А теперь работают. Видишь же. Да и они конкретно тебе ничего не сделали». Он махнул рукой в сторону поля. Зверолюд с бараньей головой, обмотанный тряпьем от солнца, выпрямился, потянулся к бочке с водой. Человечьи пальцы, нет, не совсем, с сизыми когтями, обхватили ковш. Выпил. Плечи вздымались под грубой холщовой рубахой. Странно, конечно. Даниил присел на корточки, сорвал стебель репейника. Обычно их на каменолом не гонит. Лес валить, расчищать мусор или работать на дальних фермах. Тут, видать, с пахотой заминка, вот и пригнали. Лика сжала виски. Ей казалось, что земля уходит из-под ног. Эти твари, они должны беситься, рвать плоть, а не пить из одного ковша с людьми. Слушай, парень вдруг оживился, тыча стеблем в сторону стада. Видишь вон того, с обрубленным рогом? Она кивнула, не в силах отвести взгляд от шрама на лбу быкоголового. Рубец шел от правого глаза к пасти, будто кто-то ударил секирой. Это Грубан. Его хозяин, старик Терентий, на ярмарке купил. Говорят, тот в прошлой жизни даже вожатым стаи был. А теперь, глянь. Грубан подошел к плугу, схватил оглобли. Мускулы на ручищах вздулись, как канаты. Плуг, застрявший в корнях, с треском вырвался. Лика ждала рева, вопля ярости. Зверолюд лишь крякнул, вытер пот с морды и двинул дальше. Как? Она облизала пересохшие губы. Как они это сделали? Даниил пожал плечами. Черт их знает. Говорят, королевские колдуны мозги им выжигают. Или зельем поят. А может, он хитро прищурился? Просто палкой бьют, пока не послушаются. В животе у Лики все сжалось. Она вспомнила, как отец приручал строптивого жеребца, хлыст свистел, оставляя рубцы на крупе. Но эти твари, они ведь не кони, они ж смышленнее, опаснее. А если... Она обернулась к парню, ловя его взгляд. Если заклятие спадет, Даниил замер. Ветер шевельнул его волосы, пахнущие дымом и соломой. Где-то вдали крикнула Иволга. Тогда он вдруг улыбнулся, но глаза остались серьезными. Надеюсь, королевские мечники быстрые. Солнце садилось, окрашивая поле в багрянец. Лика сидела на склоне холма, обхватив колени. Внизу зверолюды складывали инструменты. Один, с козлиной бородкой, помогал человеку запрягать лошадь, брал узду зубами, подавал. Хозяин потрепал его по загривку, бросил в кормушку горсть ячменя. «Не может быть», – прошептала она, – «это ловушка, они притворяются». «Думаешь, хитрее людей?» Даниил лежал рядом, жевал травинку. «Может, и так, но пока ни одного нападения». Лика обернулась, затаив дыхание. «Мне нужно идти, прости». Выпалив извинения, девочка убежала. «Ладно», — Даниил усмехнулся, — «увидимся». Мужчины собрались у колодца в центре поселка. Их было человек 20, бородатые, с опаленными солнцем лицами. Лика пристроилась за телегой, груженной мешками зерна, и пыталась восстановить дыхание после недолгой пробежки. Отец стоял чуть в стороне, руки скрещены на груди, и видел за рекой, — говорил худой мужчина с шрамом через лоб. Зверолюди копали канавы, в одеждах, как у людей, и оружия нет. Звучит как несусветица, перебил его коренастый крестьянин в выцветшей рубахе. Прирученные твари, звучит сомнительно. Хотя, что если мы попали не понять куда? Ну как бы, с виду все хорошо, а на деле нас всех ночью прирежут. Шепот пробежал по кругу. Какой в этом смысл? Зачем тогда нас спасать? Король Стефан обещал защиту, отец Лики шагнул вперед, его голос, обычно тихий, прозвучал твердо. Мы выбрали доверить ему жизни. Теперь сомневаться, все равно что плевать в колодец, из которого пьешь. Да какой он король? Кто-то крикнул сзади. Старик в рваном плаще, который по туннелям шныряет. Замануха. Среди князей порубежья отродясь королей не было. Лика прикусила губу. Она помнила Стефана, его руки, когда он перевязывал раны, и спасателей людей. «Простите», шептала она. «Господин Стефан, замолчи, Петер», зарычал седой крестьянин. «Если бы не он, твои кости в пепле лежали». Спор разгорался, как пожар в сухом хворосте. Лика уже хотела уйти, голоса взрослых, хриплые от гнева и страха, резали уши. Вернувшись, Лика застала мать за штопкой рубахи. Игла мелькала в ее пальцах, будто живая. «Поможешь с репой?» Она кивнула на корзину в углу. «Пока тебя не было, нам привезли немного еды и припасов». Они работали молча. Лика старалась вырезать глазки аккуратно, как учила бабушка. Репа, как человек, душа в глазах сидит. «Мам», — Лика вертела клубень в руках, — «а мы останемся здесь, навсегда?» Мать вздохнула, отложила шитье. «Не знаю, рыбка. Мир сейчас...» Она обвела рукой комнату, дом, невидимые поля за стенами. Он как паутина, кажется прочным, пока не тронешь. Или наоборот, тебя утянет и увяжет, да так сильно, что ты никогда не освободишься. За окном завыл ветер. Лика подошла к щели в ставне. На улице, в сгущающихся сумерках, метались тени. Нет, не зверолюди, просто люди, торопящиеся к своим домам. Но что-то в их походке, в том, как они оглядывались через плечо, напомнило ей стаю испуганных оленей. «Смотри», — мать положила руку ей на плечо. «На востоке, над лесом, поднималась луна, огромная, багровая, будто залитая кровью. Красная луна, по старым приметам, к переменам, лика прижалась к стеклу. Где-то там, за рекой, в башне с мертвыми буквами, вспыхнул луч света. Он ударил в небо, разрезал облака, исчез. На миг ей показалось, что тени в кристалле башни замерли, повернув головы в сторону поселка. «Пора спать», — мать потушила свечу. Глава 38. Стефан шел за своим напарником Гимли, гномом-проводником, который уже несколько дней вел их в сторону восьми пиков. Вернее, к заранее обговоренному месту, где должно было стоять войско Белигора Железного Молота. Дорожный плащ Стефана, потрепанный ветрами и временем, обвивал его фигуру, словно стараясь укрыть от невидимых глаз, которые, как он чувствовал, следили за ними из тени. Гимли, как всегда, шел впереди, его короткие, но крепкие ноги уверенно ступали по каменистой тропе. Он не оглядывался, но Стефан знал, что гном всегда начеку. Гимли был не из тех, кто доверяет удаче. Чуть в стороне, почти не отставая, шел Бальтазар. Его длинный плащ, расшитый золотыми нитями, выделялся на фоне серых скал и туманного неба. Он время от времени обменивался парой слов со своими спутниками, но чаще всего обращался к Стефану. Его вопросы были прямыми, почти настойчивыми, как будто он пытался разгадать загадку, которую старый маг представлял собой. «Скажи, Стефан», — начал Бальтазар, слегка приподняв бровь, — «какого рода твоя магия? Почему ты так свободно колдуешь, вне зависимости от ветров магии? Ведь даже самые опытные маги зависят от них. Ты же, будто черпаешь силу из ниоткуда». Стефан вздохнул, чувствуя, как тяжесть вопроса ложится на его плечи. Он не любил говорить о своем прошлом, но Бальтазар был настойчив, вернее сказать, любопытен. Натура ученого заставляла его допытываться буквально до всего. Старый маг замедлил шаг, достал из складок своего плаща курительную трубку и табак. Он закурил, выпустив клубок дыма, который медленно растворялся в холодном воздухе. «Как бы тебе объяснить, можно сказать, за годы войны и странствий», — начал он, — «я освоил много способов черпания магической энергии. Ветер магии — это лишь один из источников. Есть и другие». Бальтазар покачал головой, его глаза сузились в подозрении. «Я, глава Золотого колледжа», — сказал он, — «и ни разу не слышал, чтобы можно было черпать магию из чего-то, кроме ветров магии. Да, есть магия хаоса, есть восточные практики, но даже там, в конечном счете, используется сила ветров. Ты же говоришь о чем-то невероятном». Стефан затянулся из трубки, его взгляд стал отстраненным, словно он смотрел куда-то далеко, за пределы этого мира. «Я жил в таком месте», — начал он, — «далеко отсюда, даже не в этой реальности. Там война была постоянной, не такой, как здесь, ни с орками, ни с хаосом. Война, которая охватывала целые миры». Бальтазар пожал плечами, его лицо выражало легкое недоумение.